Глава 9. До расщелины они добрались раньше Ашек. Крестокрылы уже входили в корытце, когда Тайнер заметил поддержку из синей эскадрильи. Никто не говорил «Крестокрыл» или «Ашка». Никто не произнес заветной фразы «Кто первым доберется до назначенного места, тот и победил». Негласное соревнование существовало всегда, и все о нем знали, как и о том, что «Ашки» быстрее «Крестокрылов». На первой прямой «Синий 9» и «Синий 10» догнали призраков и обошли без труда. Один из пилотов с небрежным изяществом покачал плоскостями. «Празднуйте, празднуйте, синеглазки!» Кел демонстративно отвернулся. «Тешьте себя мнением, что уже выиграли, с пеленок!» К тому времени, как впереди замаячил выход с первой длинной в несколько километров прямой, Ашек уже и след простыл. Дальше должны были идти сплошные зигзаги трещин и извилины расселин. Кел бодро поставил машину на правую плоскость, буркнул напарнику «Не отставай» и завернул за каменный выступ. Стены каньона подступали так близко, что можно было разобрать сеточку мелких трещин. Кроха ответил боевым кличем. Судя по всему, проснулся его безумный пилот, но вперед так ваш не попер, держался сзади, как положено благовоспитанному ведомому, и демонстрировал превосходное владение машиной, чтобы товарищи по эскадрилье могли им гордиться. После нескольких минут обтирания углов и выступов Кел увидел впереди вспышки ионных двигателей, а еще некоторое время спустя полюбовался на шустриков R3-1, которые с каждым поворотом и виражом становились все ближе. Еще один поворот, и Кел чуть было не протаранил Ашку. Машины шарахнулись друг от друга. Пилот R3-1 машинально попытался очистить пространство, а поскольку он и так уже закладывал левый вираж, маневр вынес его над краем расщелины. Кел кренил истребитель, пока в поле зрения не оказалась кабина соседа. Тогда он весело помахал ему, продолжил бочку и шмыгнул за следующий поворот. Несколько мучительных минут полета по узкому каменному лабиринту, за время которого Кел Тайнер пропотел на несколько простуд вперед, Ашек опять видно не было. Кел помнил, что очень скоро после того, как гамарианская корыца повернет на северо-запад, они окажутся в широком распадке, где бомберы с костылей любят упражняться в меткости. Места там предостаточно, чтобы Ашки получили преимущество. Если бы можно было набросать побольше камней или каким-нибудь образом продержаться впереди до следующего узкого участка, то выигрыш останется за крестокрылами. Короткая прямая дала время на размышления. Здесь и сейчас Кэл не чувствовал ни страха, ни напряжения, хотя малейший просчет его ровным слоем размажет по стенке. Существовал только он и его истребитель против скорости и препятствий. Если он ошибется, если погибнет, Кроха уловит намек, сбросит скорость и доберется до места живым. Или туда доберутся Ашки. От Келла никто не зависел. Именно так, как ему всегда нравилось. Астродроид по прозвищу 13-й, не так давно отданный Тайнеру в распоряжение, настороженно загудел. Своим именем этот R2-D2 был обязан странному программному сбою. На просьбу назвать любой номер он неизменно выбирал число 13. Кел попросил Зубрилу прочистить астродроиду мозги, но стал звать его 13-м. Кажется, тому нравилось, как будто R2 считал себя 13-м пилотом эскадрильи. Кел глянул на навигационно-плановый дисплей. Теперь там был нарисован разрез корыца, его координаты, координаты Ашек, входящих ди-истребителей, звездного разрушителя и точек, где дишки теоретически пересекут корыце и где Келлу сотоварищи предполагалось подглядывать за врагом. Вторая точка располагалась на карнизе корыце на несколько километров к северо-западу от точки перехвата. Если Тайнер все правильно понял и высчитал, то у них будет всего несколько минут на то, чтобы поднять переполох и предупредить своих. А значит, обеим эскадрильям придется быть в пути, пройдя тем же курсом, что только что сам Кел. Вот только скорость у ребят будет гораздо выше. Первую дугу, которая выводила их к нужному месту, они прошли успешно. «Шестой, веди нас, я следую за тобой». Кроха восторженно проревел непереводимый ответ и бросился вперед. Тайнер сосредоточился на действиях напарника, стараясь угадать их и повторяя с той же точностью, с какой Кроха до этого летел позади него. А затем они вырвались на полигон. Дно его было изрыто воронками. Крестокрылы выровнялись и прибавили скорость. Кел рискнул оглянуться. Никаких следов Ашек. Они уже прошли половину дистанции, а те все еще не появились. Кел почувствовал укол вины. А вдруг они с Крохой летели слишком хорошо? А вдруг Ашки, не желая выглядеть неумехами, перехитрили сами себя и разбились о стены расщелины? Он уже собирался запросить вторую пару, но перед тем, как они с напарником приготовились войти в сужающееся продолжение корыца, у входа на полигон мелькнули огни синих. А еще через несколько минут, сохраняя солидное преимущество, Кроха отрубил маршевые двигатели и перешел на антиграф. Кел сделал то же самое, после чего они оба развернулись на север и всплыли над зазубренным, изрезанным трещинами утесом. Перевалили через него и сели метрах в 20 ниже по склону. «Глуши мотор», — сказал Кел. «Отключай все, кроме системы жизнеобеспечения, связи и видеосенсоров. Никакого света в кабине. Скажи своему астродроиду, пусть отключит внешние огни». По фонарю кабины скользнула треугольная тень, и две запоздавшие Ашки устроились на уступе. Кел вызвал их на общей флотской частоте. «Рад, что вы смогли к нам присоединиться. Мы уж вас заждались. Вы подежурите, пока мы соснем минутку-другую». «Еще чего», — донеслось в ответ. Голос был женский. «С кем мы говорим?» «Кел Тайнер, Призрак 5. Справа от меня Хохас Эквеш, также известный как Кроха, Призрак 6. Обе Ашки заглушили двигатели. Хорошо, что не пришлось напоминать. Дорсет Конайр, Синий 9. А симпатяга по левому борту от меня Тетенго Ноор, Синий 10. Как вам удалось выжать такую скорость из подержанных жестянок? Здорово получилось». «Спасибо». Кел решил не вступать в дискуссию. «Конечно, вам и это не помогло бы, но Тетенго вспомнил, что что-то там забыл на базе. Пришлось возвращаться». Подал голос второй пилот. «Не хотел идти в бой с пустым желудком». Кел добродушно фыркнул. Пристрастие пилотов Ашек к скорости давно вошло в легенду, так же, как и презрение, которое они испытывали к любому транспортному средству, которое хотя бы на одну НГСС было медленнее их. «Только никому не рассказывайте», — посоветовал Алдеранец. «Мы же не хотим, чтобы всем стало известно, что синему звену можно накрутить хвост». Синий 9 раздраженно запыхтела. «Не напрашивайся, призрак. Месть будет страшна. Вы сенсоры ориентировали?» Синий 9 сказала: «Естественно». Синий 10 сказал: «Ой». «Что ж ты, десятка, поторопись». Несколько секунд они не разговаривали. Потом Синий 10 сказал: «Сделано». Кел сверился с сенсорами, но противника не заметил. Он затребовал еще раз координаты. Секунды позже по радару поползли яркие огоньки. Кел скормил данные 13-му и получил в ответ точную карту местности с координатами точки, в которой колесники должны были пересечь корыце, и точное время прибытия, если противник не изменит скорость. Кел вызвал соседей. «Кто-нибудь еще делал расчет?» «Синий 9». «Я покажу тебе мой, если ты покажешь мне свой». Расчеты не были идентичны, но в двух пунктах они совпадали. Поэтому Кел расшифровал их и отправил на базу Фалор. Если повезет, импы не перехватят сигнал или не посчитают его слишком важным. А он ждал, положив руки на пульт управления. 4 минуты до того, как Дишки доберутся до Гомерианского корыца. Это были очень длинные 4 минуты. «Вижу звездный разрушитель». Тайнер проверил показания сенсоров, увидел мощное эхо от крупного корабля, который шел следом за колесниками, отстав от них на несколько минут. «Сигнал слишком сильный, значит, дефлекторные щиты они уже подняли. Командир этого корыта – парень осторожный. Эй, синие братья, как по-вашему, можем мы что-нибудь сотворить с этим монстром?» «Синий 9, призраку 5, не думаю. Правда, можно размазаться по его морде, словно мошки о гравицикл. Возможно, это потрясет импов до глубины их нежных душ. Очаровательно. Дамы, вперед!» «Может, действительно, не связываться с разрушителем?» Мысль была трусливая. Кел подумал, что надо бы ее прогнать, и не смог. Если неуязвимый вмешается в драку между дишками и республиканскими истребителями, погибнет куча народа. Если разрушитель доберется до базы прежде, чем поднимется последний транспорт, тот уже никогда не взлетит. Мышцы как нарочно решили, что пора собраться в тугие узлы. Но как уговорить звездный разрушитель хотя бы на время свернуть с намеченного курса, если импы взяли след? Непосредственной угрозой две ашки и два крестокрыла, и импы перепугаются до потери пульса. Да, скорее надорвут животы от хохота. Может, изобразить из себя подарок на капитанский день рождения? Призрак 5 синим. Наши астродроиды только-только завода. Никакого понятия об истории. Может, у кого-то из ваших завалялись старые шифровальные коды, снятые с употребления? Синий 10, призраку 5. У меня полная решетка. Здорово. А теперь слушай внимательно. На последнем отрезке гомерианского корыца Веджу даже в голову не пришло проверять, каким строем идет оставшаяся у него девятка пилотов. Он и так знал. Сомкнутая формация, один за другим. Иногда строй растягивался, когда это требовалось для маневра, но всегда собирался обратно, поэтому ашки генерала Креспина томились позади. Впереди уже был виден изгиб, который отмечал точку их выхода, место, где 6 Ди-эскадрилей в любое мгновение могли пройти над корытцем, если у Тайнера не хромает математика. Ведж все время поглядывал наверх, поэтому сразу заметил первую из мишеней. «Плоскости в боевой режим», — приказал он и сам последовал собственному распоряжению. «Сначала бейте по перехватчикам, если они там есть, потом по бомбардировщикам, если это возможно. Следуйте за... Ситх, подери этих синих!» Кажется, это был Зубрила. Ведж оглянулся. Ашки, плюнув на ненужную больше секретность, выскочили из корытца и, наконец-то набрав столь обожаемую ими скорость, рванули из расщелины быстрее, чем могли себе позволить крестокрылы. Первый четвертому. Воздержитесь от личных комментариев. Призраки, эти скаковые купа нацелились на колесников и лохов, так что мы вольны задать жару жмурикам. Пошли. Он выжил и маршевые, и антигравитационные двигатели, одновременно взяв на себя ручку управления. Крестокрыл подскочил над краем расщелины на какие-то несколько метров, но репульсоры отреагировали на близость скальной стены и выбросили машину наверх круче и быстрее обычного. Ведж порадовался, что ведомый не отстал от него. Ясмин воспользовалась тем же фокусом, что и он. Впереди и выше, менее чем в двух щелчках, четким строем шли 6 Ди-эскадрилей полной комплектации. Трое на одного. Ведж хмуро оценил противника. Плохо. Ладно, чтобы победить, сначала как минимум нужно ввязаться в драку. Антилос сосредоточился на перехватчиках. Он не успел даже толком прицелиться, а рамка уже стала красной. Ведж выстрелил, даже не думая. Краем глаза заметил голубоватые сполохи. Еще четверо его подопечных запустили торпеды. Первым залпом призраки смели сразу 4 перехватчика. Почти прямо по курсу еще несколько дишек растворились в ослепительной вспышке взрыва, когда по ним ударили ашки Креспина. Затем все 6 эскадрилей развернулись, разбираясь на двойки, и спикировали на невесть откуда выскочившего противника. Стрелять импы начали еще раньше. «Призрак 2, держись поближе ко мне». Ведж по спирали начал набирать высоту, уходя в сторону от основной массы сыплющихся на них сверху колесников. «Первый, на нас заходят трое». «Ну так сделай с ними что-нибудь». Ведж усилил передний дефлектор. Ди-истребители стреляли как заведенные. Ведж давно запретил себе оценивать противника, иначе как с точки зрения боевых данных. Но сейчас не сдержался, пробурчал. «Мазилы». От недостатка у колесников меткости хотелось то ли смеяться, то ли рыдать. Антилос шел на сближение с тремя дишками, время от времени вспоминая про тангаж, чтобы не предоставлять для противника интересную мишень. Переключился все-таки на одновременную стрельбу сразу из всех 4 пушек, подождал, пока левый колесник не окажется в плотном захвате, и нажал на гашетку. Выстрел слушал практически всю броню с правого борта дишки. Разбитая шестиугольная панель солнечной батареи спланировала к лунной поверхности. Колесник занесло. Он подергался немного, словно пилот все еще старался сохранить контроль над машиной, затем взорвался. Ветш увидел, что четыре красных лазерных луча сошлись на второй машине, прорезали кабину насквозь. Поначалу показалось, что ничего не произошло. На вид целая машина кувыркнулась и отвесно рухнула к Фалору. Да, им попались сопливые мальки, новички. Третий пилот запаниковал, начал разворот в попытке сбежать и в результате превратился в великолепную мишень для обоих призраков. Залп сразу двух крестокрылов в одно мгновение превратил дишку в расплавленный металл и пластик. Двойные ионные двигатели даже не успели взорваться. Ветш вместе с Ясмин сделали небольшой круг в поисках перехватчиков. Антилас надеялся, что те окажутся противником посерьезнее. В общем гомоне, запланившем эфир, выкриках, советах, приказах, вдруг вычленился голос Хрюка. 12-й седьмому. Рекомендую пикировать. Давай. 8-й. Рекомендую стрелять. Давай. Ветш нахмурился. Гамарианцу нужно было сейчас вести бой, а не изображать из себя наземного координатора. Ладно, в няньках у Хрюка ходит Янсен, а уж Уэс сумеет проследить за своим подопечным. Чем забивать себе голову, лучше обратить внимание на заунывные причитания астродроида и тактический монитор, который демонстрирует целую россыпь мишеней в зоне досягаемости пушек. Антилас выровнял дефлекторные поля, вызвал ведомого, разрешил ей стрелять, когда вздумается, и выстрелил на удачу сам. А затем услышал по комлинку фразу, которую меньше всего ожидал здесь услышать. «Хан, ты не мог бы умаслить эту кучу металлолома, чтобы она летела чуть-чуть быстрее?» Адмирал Тригет не любил голограммы, но по старинке предпочитал графический режим монитора. Но как бы то ни было, сейчас адмирал был недоволен. Он хмурил брови. Соотношение 3:1 изменилось. Мятежники оказали столь яростное сопротивление, что из 72 дишек у Тригета осталось 51. Противник потерял две машины. Ничего, это ненадолго. Численные преимущества всегда приносят плоды, но потери от этого не становятся меньше. «Адмирал, новая цель, обозначение Фалор-3, примерно 40 щелчков к западу, медленно перемещается в западном направлении. Идентифицируйте ее, прошу вас. Больше всего напоминает двух крестокрылов и корабль неизвестного типа. Мы перехватили их переговоры. Пропустите через декодер и дайте мне знать, если отыщется что-нибудь интересное. Если они идут прочь отсюда, значит, опасности не представляют. Их уже декодировали, сэр. Они пользуются старым шифром, который мы раскололи еще 2 недели назад. Тогда проиграйте запись. С самого начала, пожалуйста». Голоса смешивались с механическим гудением. Звук то и дело пропадал. Сигнал был не очень чистый. «Хан, ты не мог бы умаслить эту кучу металлолома, чтобы она летела чуть-чуть быстрее?» «Хан не может сейчас подойти в рубку», — ответил женский голос. «Он по самые уши закопался в то, что осталось от основного маршевого двигателя. У нас работают только репульсоры». «Ваше высочество, на антигравитационных двигателях вам с Фалора не уйти. Если не отремонтируетесь за 2-3 минуты, лучше спрячьтесь куда-нибудь. Мы постараемся вернуться за вами». «Вы меня так приободрили, Проныра-2». Адмирал Тригит резко выпрямился. «Гравиакустик, неопознанный корабль, подходит под параметры тысячелетнего сокола». «Сэр, он вообще ни подо что не подходит. Это просто какая-то штука неведомой формы с колеблющейся конфигурацией щитов, которую мы никак не можем четко зафиксировать. От подобных дефлекторов толку мало, они ничего не защищают. А записи свидетельствуют, что тысячелетний сокол со времени гибели императора сменил 3 узнаваемых набора параметров. Да-да, постоянно переоборудуются». Тригет вытер вспотевший лоб платком. «Хан Соло и Лея Органа? Что они делают здесь? Да еще под охраной разбойного эскадрона. Почему?» Адмирал находился под впечатлением, что данные супругам поручения развели их в разные рукава галактики, а тысячелетний сокол вообще стоит на приколе. Но кто другой это мог быть? База к нынешнему моменту уже эвакуирована или попросту брошена. Так почему же здешние стажеры так яростно сопротивляются? не потому ли, что они прикрывают отлет ее высочества? Ведь она самый пламенный оратор и энергичный политический деятель новой республики, не так ли? Рулевой, идем на сближение с целью, означенной как Фалор-3. Мы собираемся захватить в плен нескольких весьма важных особ. Он улыбнулся, выслушав одобрительные возгласы вахтенных, и вернулся в кресло. «Вы меня так приободрили, Проныра-2!» Ведж сообразил, что рот у него совершенно неподобающим образом приоткрыт, и поспешно его захлопнул. «Что здесь понадобилось разбойному эскадрону, и за каким ситхом Проныры изображают из себя почетный караул для ее алдеранского высочества? И что забыла здесь Органа? Решила выбраться с инспекционной поездкой? И когда этот тысячелетний сокол успел прибыть на Фалор, если хан только что улетел на нем отсюда? И почему проныры не нашли даже минуты, чтобы позубоскалить над тем, как их бравый командир вытирает сопли новичкам? Чушь какая!» Астродроид Шибер трудолюбиво выводил информацию на экран и даже попискивал от натуги. Тысячелетний сокол вел переговоры, используя код DERRA-114, который, если Вятш не страдал старческим маразмом в отсвете лет, был запрещен несколько недель назад, когда стало известно, что ледорубы Синджа его раскусили. Антилас еще мог поверить в забывчивость хана, но вот то, что его знаменитому соплеменнику изменила не менее прославленная корелианская подозрительность, никак. Говорить на Дерре-114 все равно, что не использовать шифр вообще. На записях эфирного трепа и во время самих разговоров голоса пилотов Новой Республики довольно часто звучат грязно. Частично голос, частично шипение и скрежет помех. Давно прошло время, когда пилоты просто не могли позволить себе хорошее оборудование. Но правительство все равно экономило деньги на армии, объясняя собственную скупость тем, что противнику так сложнее опознать голоса. Называлось еще несколько причин. Антилас соглашался с ними в той части, где говорилось, что чем больше дополнительных частот, тем сложнее заглушить сигнал. И жизнь имперских следователей, в чью задачу входило опознать личности пилотов, привет из тех времен, когда Новая Республика еще называлась Альянсом, действительно не была сладкой. Но вот в чем Ведж был уверен на все 100%, голос Проныры-2 не принадлежал Тикхо Селчу. Да, говорил, несомненно, алдеранец, но вот почему-то на ум скорее приходила мысль о Келле Тайнере. «Босс, это второй. Неуязвимый меняет курс». Экран радара подтвердил правоту Ясмин. Имперский разрушитель величественно разворачивался на запад, прочь от сражения. Ведж широко ухмыльнулся. «Призраки, это командир. Нам дают дополнительное время. Не растратьте подарок впустую». Впереди, там, где драка кипела жарче всего, по меньшей мере 20 дишек схлестнулись с вдвое меньшим числом истребителей Новой Республики. Ведж щелкнул тумблером, переключая пушки на попарную стрельбу. «Пошли, второй. Стреляй без команды!» Двигатели взвыли. Крестокрылы нырнули в самую гущу сражения. Палец на гашетке уже онемел от непрерывной стрельбы, от зеленых и алых сполохов рябило в глазах. Ведж все время ждал попадания. Лазерные лучи облизывали машину со всех сторон. Но Шибер молчал. Значит, пока их даже не зацепили. Мазилы! Динамик постепенно раскалялся от криков. «Синий три сбит! Повторяю, сбит! Кто-нибудь, снимите этого Минока с меня! 12-й призраку 4, уйди в сторону, сейчас же! 3-й, твоя мишень будет в доступе пушек через... Синий три, синему 4, я все еще здесь! Ты что? Тогда кто вон то облако обломков?» Ведж сгоряча проскочил зону битвы насквозь, уверенный, что попал как минимум в один колесник. И равно уверенный, что на его счет можно записать еще и перехватчик. Плюс один или два подранка. Карелианин покрутил головой, озираясь по сторонам. Хотелось верить, что Ясмин цела и по-прежнему рядом с ним. «Лидер двойки, как ты там?» «Есть попадание, босс. Машина плохо слушается руля. Твой астродроид может подштопать?» «Думаю, да. Хотя он визжит, как резанный, когда я делаю попытку маневрировать. Он говорит, что могут лопнуть какие-то тяги. Командир, у крестокрылов есть тяги?» «Никогда не видел. Может, он имел в виду расчалки?» Ведж прикусил губу. «Если астродроид Ясмин не ошибается, а они вернутся в бой, то Призрак 2 очень скоро потеряет маневренность и станет легкой добычей даже для тех мальков, которых выставил против них противник. «Выходи из боя», — распорядился Антилос. «Возвращайся на базу. Маневрируй только двигателем. Как доберешься, оповести меня, хорошо?» «Так точно, сэр». Даже в хрипе несовершенного комлинка можно было услышать смирение, как обычно сдержанной каламари. Ему она могла не рассказывать. Ведж знал, что сейчас чувствует его ведомый. А он даже мог предположить, какими словами Ясмин клянет сейчас себя за то, что подвела эскадрилью и своего напарника. 8 лет назад он сам чувствовал себя точно так же, когда получил приказ прервать атаку на первую звезду смерти. Но сейчас у него не было времени играть психоаналитика и офицера, отвечающего за мораль и боевой дух подразделения. Ведж подождал, когда Ясмин сложит плоскости в крейсерский режим и начнет долгое осторожное снижение к базе. Затем коррелианин заложил крутой вираж и вновь влез в общую потасовку. Количество дишек, если верить радару, стремительно уменьшалось, но и ашки с крестокрылами начали выплачивать свою дань. Если в скором времени Барлейс не взлетит, и синяя эскадрилья, и призрачная полягут здесь до единого. Ашки шли обтекатель к обтекателю с такой аккуратностью, что Тайнер потел от зависти. Он всю жизнь пребывал в незыблемой уверенности, что пилоты скоростных Р-3-1 уступают в ловкости крестокрылам, но представители синей эскадрильи успешно доказывали ошибочность его мнения. Кэл Тайнер пересмотрел свое мнение о генерале Креспине как об инструкторе и перевел его из разряда ЗЗ «Заноза в заду» в разряд ЗЗХУ «Заноза в заду, но хороший учитель». Призраки неторопливо сопровождали синих с унизительной скоростью, примерно как если бы средний человек бежал бегом, максимум, что можно выжать из репульсационных двигателей. И несмотря на то, что курс был проложен строго по прямой, обе двойки старались не удаляться от гоморианского корыца дальше, чем на километр. Кэл сверился с приборами. Общая потасовка на экране радара больше напоминала рой светляков, и только неуязвимый был отмечен ярким четким треугольником. Расстояние между ними и разрушителем сокращалось так стремительно, что впору было испугаться. Их четверка уже находилась в зоне досягаемости тяжелых орудий имперца. Кел успокаивал себя тем, что из пушек такого калибра по истребителям не стреляют. «Кроха, есть что-нибудь с Фалора?» «Никак нет». Тайнер вернулся на кодировку Дера-114. «Ваше высочество, нас догоняют. Я могу дать вам 2 минуты, потом нам придется вас бросить». В ответ раздались чуть ли не рыдания. «Продержитесь еще немного, Проныра-2, мы почти на месте». Кел хмыкнул. Едва ли они с Синим-9 сорвали бы бешеные аплодисменты на профессиональной сцене, но экипажу неуязвимого сейчас было не до тонкостей. Кажется, там ничего не заметили. Может быть, если ему повезет, и он переживет последствия своей гениальной идеи, то попросит мордашку дать несколько уроков актерского мастерства. 6-5. Барлей стартовал. «Сокол, простите, но вы теперь сами по себе. Идите к поверхности и ищите укрытие. Встретимся с вами в... новом простое. Понял вас, Проныра-2. Да пребудет с вами великая сила. Конец связи». Еще раньше астродроидам был дан наказ после установленной связи снять дополнительную накачку энергии в дефлекторные щиты и транспондеры крестокрылов. Сигнал на радарах неуязвимого только что должен был измениться. Группа истребителей таинственным образом превратится в 2 машины, и ашки станут самими собой, а не тем странной конфигурацией кораблем, который, как надеялись заговорщики, внесет смуту в умы гравиакустиков неуязвимого. Гравиакустик был сконфужен. «Сигнал изменился. По-моему, нас пытаются глушить. Они определенно ушли в то ответвление каньона, больше некуда. Рулевой, измените курс строго на юг. Когда доберемся до следующих координат...» Тригит отстучал одним пальцем расположение точки, где их новый курс пересекался с расщелиной. «Зависаем. Установку захвата в полную готовность. Мы выудим их из ущелья, как явинский удильщик рыбу». «Оперативная группа адмиралу. Истребители противника выходят из боя. Впереди замечен еще один транспорт. он покидает гравитационное поле Фалора. Пустите по следу перехватчики, а пока идет преследование, вы считайте предполагаемый курс, если противник все-таки сумеет выпрыгнуть из системы. Сэр, у нас не осталось перехватчиков, они все в бою. Тригет поднял голову. Подождите, был же еще один транспорт. Так точно, сэр. У адмирала неприятно засосало под ложечкой. Рулевой, самый полный вперед. Я хочу оказаться над каньоном немедленно. Есть самый полный вперед, сэр. В головных телефонах хрипел голос Янсена. Барлейс докладывает, что они уже разгоняются и через пару минут будут готовы к прыжку. Следующим заговорил Креспин. Ветш обрадовался, услышав его. За это время Антилес не стал относиться к генералу теплее, но хорошо, что старый пилот по-прежнему находится среди живых. «Синяя эскадрилья! Призрачная эскадрилья! Выйти из боя и перегруппироваться! Встречаемся в точке рандеву!» «Вас понял. Удачи вам!» Антилес, который еще не успел как следует отдышаться, закончив в очередной раз ломиться, будто обезумевший Таун-Таун сквозь энергетический мини-шторм, повел машину по минной дуге. «Призраки, вы слышали глаз начальства? Уходим! Следуйте за мной!» Оставшиеся в живых имперские пилоты, уменьшившись в количестве вдвое и так и не дождавшиеся помощи корабля-матки, позволили им уйти. Только двое оказались настолько глупы или безрассудны, что бросились в погоню. Янсен с Хрюком на пару тут же наказали взорвавшихся торопык. Ветш повел эскадрилью на юг, держа курс на базу. Пересчитав своих пилотов, он спохватился. «Призрак 5, призрак 6, вы слышите меня?» «Слышим, босс, уже летим. Слишком заняты, чтобы высчитать подлетное время». Полный стоп корабль совершил, когда основная установка захвата оказалась над узкой расщелиной, и тут же подал голос гравиакустик. «Вижу четыре цели. Параметрам цели Фалор-3 ни одна не соответствует». Тригет хмуро воззрился на офицера. «Как это понимать? А кто они?» «Два Инкома и два Додонна Блисекс. Никаких следов коррелианского грузовика». «Никаких следов тысячелетнего сокола». Адмирал Тригет опустил веки. «Дважды. Сегодня его одурачили дважды. Благо, если бы это были его собственные детишки, сообразительные и без малейшего чувства стыда. Нет, тем маленьким ситхам не удавалось провернуть подобный фокус». Адмирал потер лоб, чтобы унять внезапную боль. «Забудьте про установку захвата», – беззлобно сказал он. «Максимальный огонь из тяжелых орудий. Я хочу, чтобы они умерли». Кэл как раз договаривал последнюю фразу, когда практически над его головой навис звездный разрушитель. Затем в игру вступили турболазеры неуязвимого. Словно на однообразно серую поверхность Фалора опустились колонны чистейшего зеленого огня. Первый залп испарил скальную стену расщелины менее чем в сотни метров прямо по курсу. Пространство вокруг превратилось в ослепительный свет. Кэл инстинктивно зажмурился, чтобы уберечь глаза. Все равно ни зрение, ни приборы помочь ничем не могли. Лететь приходилось по памяти. Тайнер успешно пустил под правой плоскостью один из разрывов, только для того, чтобы с разгона влететь в следующий. По фонарю кабины замолотила щебенка. «Шестой. Мы влипли. Пятый. Давай мы поведем». У Крохи был новый голос, не тот вежливый и деликатный, хотя и малограмотный. «Каким так ваш?» — говорил в обычных ситуациях. И немаловнятный, режущий уши виск, который испускало его второе «я». Мимо проскользнул крестокрыл напарника. Кел с трудом различил его. «Синий, следуйте за нами», — продолжал Кроха. «Мы знаем, где легче». Кел не стал противиться, пристроился позади. Синий тоже. Как только они выскакивали из одного облака пыли, огня и раскаленных камней, как влетали в другое. Каменная шрапнель барабанила по обшивке. То, что некогда было льдом и скалами, висело плотными облаками горячего газа. Кел смотрел только на летящий впереди крестокрыл, повторял все маневры напарника и каким-то чудом оставался в живых и не распадался на части. После особо крутого правого виража рукотворное преисподнее осталось позади. Тяжелые орудия звездного разрушителя крошили скалистые уступы над головой, но до дна не добирались. Кроха спустился к самой поверхности и сбросил скорость с безумной, да всего лишь граничащей с ней. «Шикарно вышло, шестой. А кто это был? Учащийся. К Кто запоминает, кто учится для испытаний. Скажи ему, что он только что заработал зачет». Кел вывел на основной дисплей диагностику и приятно удивился. Минимальные повреждения обоих левых плоскостей и утечка, хотя и очень неторопливая, воздуха из кабины. «Синий-9, синий-10, ваш статус». «Нас разжевали и выплюнули, но до своих доберемся». «Хорошо. Есть предложение сэкономить топливо и время. Выскакиваем из корыца и дуем напрямик. Нам подходит». Попутно Кел выяснил, что руки трясутся, а сердце молотит, как боевые барабаны твилликов. Он только что вынудил имперский звездный разрушитель на глупую бесцельную погоню и пережил попытку возмездия. Убиться можно. Нет, лучше отпраздновать. Он переключил комлинг на широкую частоту. «Внимание, неуязвимый!» – возвестил он. «К вашему сведению, вы только что стали жертвой эскадрильи «Время обеда». «И глупышек!» – поддакнул Кроха. «Считайте себя униженными и добро пожаловать на Фалор. Конец связи!»